К числу таких неосознаваемых граней личности я отношу и прошлые жизни, и мощные эмоциональные мысленные образы, которые задерживают часть моей энергии, ограничивают мое сознание. Такой подход прекрасно согласуется с представленными нами определениями трех уровней выше точки 22. Точки 22 и 23 отражают любые проявления внутреннего смятения. Точки 24 и 25 являются источниками сложившихся убеждений, тех ошибочных мнений, которые порождают любые искаженные представления. Наконец, точка 27 становится центром чистого света, сущностью личности. Благодаря переходу к точке 27 и возвращению этого света я нашла в себе силы открыто взглянуть в лицо собственной темной стороне. Я испытала прежде незнакомое чувство завершенности, покоя и гармонии. Возможно, в следующий раз я буду достаточно уравновешенной, чтобы помочь другим, тем, кто до сих пор блуждает среди беспорядочных мысленных образов, скитается во тьме. Джудит Тейлор, Нью-Джерси. В институте продолжает расти хранилище отчетов добровольцев об их переживаниях во время извлечений. Эти рассказы не ограничены рамками программы «Линия жизни». Вернувшись домой после недельного курса, многие участники обнаруживали, что могут продолжать это занятие обычно во время сна. Больше того, некоторые начали делать это еще до участия в программе. Вполне возможно, что таких людей очень много, хотя они и не помнят об этом. Совокупность отчетов представляет собой совершенно поразительную и трогательную коллекцию случаев. В отрыве от содержания программы эти описания могут показаться фантастическими выдумками, но тех, кто пережил их лично, просто невозможно убедить в том, что случившееся было нереально. Приведенная ниже выдержка взята из отчета одного из участников первых сеансов программы. В точке 27 я объединился с помощником и отправился в точку 23. Ждали мы очень долго. Я уже отчаялся кого-то найти и собрался уходить, как вдруг одна невысокая дама на вид ирландка посмотрела на меня и воскликнула: «Постой, подожди, не уходи от меня!» Она тут же забралась в мое транспортное средство – изумруд в виде сдавленной пирамиды. И болтал на протяжении всего путешествия к 27 уровню. Когда мы добрались до парка, она сказала, что ее зовут Элизабет МакГоуэн или МакКоуэн. Она прекрасно понимала, что закончила физическое существование, и ждала меня, чтобы я отвел ее к мужу и дочери. Те уже были в точке 27 и встретили нас в парке. Она сообщила, что жила в каунти Корке. И даже поправила меня, когда я решил, что это округ Корк. Женщина скончалась в 1919 году, а по профессии была белошвейкой. Ее мужа звали Ричард, а дочь, которой было лет 13, Эми. Все они исчезли, прежде чем я успел узнать что-то еще. Я раздумывал о том, что делать дальше, и тут появился мой отец. Встреча была очень неожиданной и вызвало у меня бурю чувств. Он умер в 1985 году, и мы не успели решить много важных вопросов. На протяжении 8 лет после смерти матери он очень много пил. Я целых 5 лет пытался помочь ему, но понял, что его алкоголизм может разрушить и мою жизнь. В последние 3 года его жизни мы не поддерживали никакой связи. Увидев отца, я испытал поток разных чувств. Самыми сильными из них были любовь, ощущение вины и печальное понимание того, что я не могу остаться рядом с ним. Однако он кое-что мне подарил. Когда я спросил, можем ли мы остаться вместе, отец ответил: «Я люблю тебя, но ты не должен забывать о том, зачем пришел сюда. Помни о сосредоточенности». В этот момент Боб попросил нас покинуть 27 уровень. Я ушел со смешанными чувствами, но понял, что отец подарил мне прощение, свободу и любовь. Можно ли хотеть чего-то еще? Джим Грим, Арлингтон, Вирджиния. Другой отчет демонстрирует захватывающие переплетения событий в точках 23 и 27, а также их связь с эпизодом из прошлого участника, случившимся много лет назад, когда он проходил стажировку в больнице. При первой попытке извлечения я встретил в точке 23 девочку лет 11. Она сказала, что недавно умерла от лейкемии в одной из больниц штата Огайо. Я объяснил, что пришел, чтобы помочь ей перенестись на другой уровень. Похоже, она сразу поняла, отнеслась ко мне с полным доверием и протянула ко мне руки. Я сделал то же самое, а когда мы обнялись, внезапно ощутил невообразимое чувство любви. Я просто утонул в нем. За всю свою жизнь я лишь пару раз чувствовал нечто подобное. Мы отправились в путь к точке 27. Когда мы добрались туда, я еще раз обнял ее и попрощался. При этом краткое ощущение любви снова вернулось.